Глава 39. Способ подзаработать. Дзынь. Блестящая золотая монета выскочила из согнутых пальцев Цзуи и в воздухе прочертила сверкающую дугу. Не успела она под действием силы притяжения упасть на землю, как оказалось во рту у горгульи. Это была награда за верную службу. Проглотив первозданную монету, горгулья издала радостный визг и залетела в крону дерева, чтобы продолжить охрану местности. Цзуи, слабо улыбнувшись, бесшумно подпрыгнул и вновь вернулся через открытое окно в рабочий кабинет. Положив на письменный стол два меча, Цзуи вышел из кабинета и подошел к спальне Баор. Он легонько толкнул незапертую дверь, и тусклый свет лампы тут же растекся по коридору. Работавший кондиционер издавал тихое жужжание, на небольшой односпальной кровати сладко спала девочка. Но она спала не совсем правильно, большая часть одеяла сползла с тела из-за того, что она ворочала ногами во сне. У изголовья кровати на собачьей лежанке валялся Тайк. Он настороженно поднял голову. Заметив Цзуи, он поспешил притвориться спящим. Поначалу Цзуи оставил собачью лежанку внизу, в гостиной, но этот негодник в зубах притащил ее сюда наверх. Поскольку Баор было приятно спать рядом с Тайком, Цзуи не стал возражать. Он на цыпочках подошел к кровати, склонился и сперва заново накрыл девочку одеялом, после чего поцеловал ее в щечку. Баор во сне будто что-то почувствовала и вяло промямлила слово «папа», но не проснулась. Цзуи глядел на эту ангельскую девочку, и его сердце преисполнилось нежности и горячей любви. Все мысли о недавнем уничтожении двух людских жизней бесследно стерлись, а его воля стала как никогда твердой. Цзуи готов был пойти на убийство, готов был превратиться в бога смерти, уничтожающего повсюду порок, лишь бы таким образом можно было уберечь этого чудесного ребенка. В мире Сардии бог смерти являлся нейтральным термином, не олицетворял ни добро, ни зло. Просидев долгое время в тишине на краю кровати и увидев, что девочка больше не отталкивает ногами одеяло, Цзуи безмолвно покинул ее комнату и снова вернулся в рабочий кабинет. Сев за письменный стол, Цзуи вытащил из ножен один меч. Эта пара мечей явно была сделана не так давно, поскольку и рукояти, и ножны из кожи питона были совершенно новыми, и отсутствовали следы частого использования. Цзуи заметил на нижней части клинка два иероглифа «Рассечение воды». Он вытащил из ножен другой меч. Там присутствовало то же самое клеймо, поэтому эти два меча должно быть назывались «Рассекающими воду клинками». Легонько проведя кончиком пальца по острию, Цзуи повторно убедился в высоком качестве материала и технологии изготовления добытых трофеев. В последние десятилетия во всем мире, включая Китай, процветали боевые искусства, повсюду открывались всевозможные боевые центры. Людей, изучавших рукопашный бой и фехтование, становилось все больше, появилось несметное количество профессиональных мастеров боевых искусств. Федерация боевых искусств Китая ежегодно проводила соревнования, за победу в которых вручалась огромная денежная награда. Победители также получили право участвовать в мировых соревнованиях по боевым искусствам, чтобы удостоиться еще больших наград и славы. Сейчас мировые соревнования по боевым искусствам были равноценны Олимпийским играм и чемпионатам мира, за которыми следили миллионы людей. Боевые искусства тоже превратились в гигантскую индустрию. Отрасли, соприкасавшиеся с этой индустрией, естественно, стремительно развивались, например, литье мечей. Раньше по большей части отливали художественные изделия, а сейчас реальное оружие. Объем производства увеличился в сотни раз. Обычным мечникам-любителям хватало стандартного меча, но профессионалы зачастую стремились заполучить известную высококачественную продукцию. Наибольшим спросом у профессиональных мечников пользовались, несомненно, мечи, изготовленные на заказ прославленными квалифицированными кузнецами-оружейниками. Находившаяся в руках Цзуи пара рассекающих воду клинков точно не являлась фабричной конвейерной продукцией. Хотя больше не было никаких других клейм, мечи выделялись качеством материала и высоким мастерством производства. Очевидно, их изготовил первоклассный кузнец-оружейник. В прошлом, когда Цзуи обучался в Небесном Просвещении, его наставлял и воспитывал директор Шанхэ, поэтому он был способен в определенной степени понять ценность мечей. А сейчас кругозор Цзуи расширился в тысячекратном размере. В связи с этим его умозаключение, разумеется, было точным. Другими словами, эти два трофея стоили очень дорого. Уже взявший в долг часть средств на кредитной карте, Цзуи погладил подбородок, чувствуя, что удача ему благоволит. Ему как раз не хватало денег, а тут своевременно появились ценные вещи. Но вопрос заключался в том, как продать эти два меча. В этом плане у Цзуи не было ни связи, ни опыта. Нельзя же поставить ларёк на обочине и криком зазывать клиентов. Или выставить оружие в интернет на продажу. Поразмыслив, Цзуи включил компьютер и начал в поисковике искать информацию. Результаты поиска слегка разочаровали его. Хотя на нескольких сайтах, где продавались подержанные вещи, имелось множество мечей, там запрещалось торговать острыми и регистрируемыми оружиями. Мечи Цзуи были острые и, естественно, не подходили для этих сайтов. На самом деле, согласно правилам Федерации боевых искусств Китая, профессиональным мечникам необходимо было получить лицензию на ношение меча. Только тогда они могли приобрести острый меч. Но в основном мечи покупали в оружейных магазинах, которые имели легальную лицензию. Таким образом, если Цзуи хотел продать свои трофеи, чтобы пополнить свой пустой банковский счет, тогда у него был лишь один путь. Это продать мечи оружейному магазину, который предоставлял услугу приема вещей. Однако Цзуи помнил, как Шанхэ когда-то рассказывала ему, что в оружейных магазинах принимают оружие по очень низкой цене. Даже новый едва купленный меч удастся продать максимум за 70% от его первоначальной цены, притом еще и потребуется предоставить доказательство, что меч был куплен в предыдущем магазине. Происхождение пары рассекающих воду клинков было неизвестно, а потому не факт, что мечи примут. А даже если согласятся их принять, то, вероятно, жестко сбавят цену за них. Цзуи видел, что сейчас еще было не слишком позднее время. Он взял мобильник и отправил Шан Юйлин сообщение в WeChat. Он спросил у нее, не знакома ли она с каким-нибудь достаточно честным продавцом. Если бы Шан Хэ еще был жив, он бы непременно посоветовал Цзуи неплохой канал сбыта, но в случае Шан Юйлин ничего наверняка нельзя было сказать. У нее совершенно не было навыков управления центром единоборств. Небесное просвещение рано или поздно загнется под ее руководством. Шан Юйлин вскоре ответила. Узнав, что Цзуи хочет продать оружие, она тоже сообщила ему, что совершить продажу по интернету ненадежно и незаконно. Что касается оружейных магазинов, то все мечи Небесного просвещения были закуплены прямиком с фабрики, так удалось сэкономить немало расходов. Поэтому у нее в этом деле нет подходящих каналов сбыта, а в оружейных магазинах оружие покупают по слишком низкой цене. Но Шан Юйлин подсказала Цзуи решение, а именно, сходить на подпольный рынок Западный Ручей. Подпольный рынок Западный Ручей располагался под боевой ареной Западный Ручей. Боевая арена Западный Ручей являлась крупнейшей в провинции Джэцзян площадкой для соревнований. Под ней, под землей, находилось пятиэтажное строение. Два этажа были выделены под автостоянку, и на трех этажах находился весьма большой подпольный рынок. На первом этаже подпольного рынка Западный Ручей имелись как устойчивые торговые точки, так и большое количество временно арендуемых торговых точек. Там продавалось множество различных вещей. Старинные картины, ювелирные изделия, оружие, электроника, целебные травы, чего там только не было. Многие ханчжоуские мастера боевых искусств обычно посещали рынок Западный Ручей в поисках стоящего материала, поэтому Цзуи вполне мог арендовать торговую точку на первом этаже, чтобы продать по хорошей цене мечи. Арендная плата была достаточно низкая. Цзуи не знал о существовании этого подпольного рынка по той причине, что рынок открылся совсем недавно, примерно 3-4 года назад. «Спасибо». Получив полезную информацию, Цзуи испытал удовлетворение, потому что вопрос, который его мучил, быстро разрешился. «Не стоит благодарности». Шан Юйлин ответила. «Пораньше ложись спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». По окончании диалога с Шан Юйлин, Цзуи отложил мобильник и снова взял рассекающие воду клинки. Он собирался немного улучшить эти мечи. Для Цзуи это было минутное дело. Он сперва отыскал в пространственном кольце кусок красноворонего золота. Красноворонье золото являлось особым металлом, который был намного тяжелее и тягучее обычного золота. Красноворонье золото обладало высоким сопротивлением коррозии, но отлично контактировало с энергией ци и магией, поэтому служило важнейшим вспомогательным материалом при изготовлении экстраординарного оружия. Но в Сарде запасы красноворонего золота были немаленькие, поэтому цены на данный металл были не слишком высокие. Кусок красноворонего золота высокой частоты, который достал Цзуи, был размером с драконий глаз и мог бы стоить, пожалуй, всего две первозданные золотые монеты. Держа в левой руке меч, Цзуи правой рукой сжал красноворонье золото, после чего выпустил состоявшее из энергии ци пламя. Когда красноворонье золото расплавилось и превратилось в жидкость, Цзуи быстро провел ладонью по клинку. В мгновение ока некогда серебристо-белый клинок равномерно покрылся темно-золотистым слоем красноворонего золота и тотчас приобрел совершенно иные природные качества.